Глава 30. Сплотимся. Марго. Когда Райан и Лиди вернулись, где бы их ни носило, Марго решила, что пришло время взять ответственность на себя. Кейт, похоже, не собиралась расставаться с жизнью, а у Мэри, оказывается, был бойфренд. Чего еще она не знала? Похоже, единственный возможный способ решить их проблему — действовать всем вместе. Она вошла в кабинет и собрала все, что могла, а затем подтащила доску для записей с веранды к камину. «Ты что делаешь?» — спросила Кейт. На ее губах все еще оставался синюшный оттенок, словно она намеренно подкрасила их какой-то мертвенной помадой. «Нам нужно, знаешь, ну, типа, сплотиться». «Сплотиться?» — переспросила Лидди. «Вроде как в футболе перед вбрасыванием». «Ладно, согласна, не самое удачное слово». «Мы что, снова будем голосовать?» — спросила Мэри, глядя на маркеры в руке Марго. «Пока нет», — ответила та. «Мне кажется, в первую очередь нам нужно сделать кое-что другое». «Что там у вас?» — спросил Шон, спускаясь по лестнице. Он виновато посмотрел на Марго, а затем отвел взгляд. Марго явно нервничала. «А что, если на Аманду действительно напал кто-то из них? Пусть она долгие годы считала, что это рук Райана, все равно эти мысли были не больше, чем предположениями. Нельзя было полагаться на чувства в ситуациях, когда она не понимала рассудком, может ли она принять то, что случилось. И она не позволит никаким, пусть даже самым объективным фактам, повернуть ее жизнь в хаос». Но она кое-что обещала Райану. Вдобавок она была кое-чем обязана Аманде. Марго водрузила перед всеми доску, стерев с нее чьи-то небрежные зарисовки и напоминания персоналу о предстоящих совещаниях. 22-23 июля 1998 года, написала она вверху. Затем разбила доску на 6 колонок и озаглавила их именами. Аманда, Марго, Райан, Мэри, Кейт и Лидди, Шон... «Ты кое-кого пропустила», — сказал Райан. «Двоих стопудово». «Кого же?» «Мамочку и папочку». «Райан», — возмутилась Кейт, — «это просто омерзительно». «Разве это не более омерзительно, чем мы сами?» Райан уставился на Кейт. Все остальные тоже сверлили ее взглядами, а она изо всех сил старалась придумать хоть сколько-нибудь внятный ответ. «Не знаю, что вам сказать. Если бы это сделал кто-нибудь из них, то зачем тогда папе заводить такую бодягу в своем завещании?» В этом же нет никакого смысла. Кроме того, с чего бы им совершать подобное с Амандой? Значит, у меня причина все-таки была. Выходит, вы так думаете. «Райан», — сказала Марго, — «пожалуйста». Он отступил. «Извините». «Ладно, все в норме. Послушай», — сказала Марго. «Ситуация, конечно, получается дичайшая. Но папа и мама в любом случае не были на острове той ночью. А если ты как следует напряжешь память, то вспомнишь, что их и в лагере-то тогда не было. Они были на собрании Camping Associations и вернулись только на следующее утро. За лагерь в то время отвечал Шон. Так что родители вне игры. В ней участвуем только мы. Нам следует отдать должное Райану и разобраться, он это был или не он». Лидди встала и подошла к доске. «А это еще что?» «Способ разобраться во всем». Марго взяла еще один маркер и на этот раз нарисовала горизонтальные линии, так что получилось нечто вроде таблицы. В крайнем левом столбце она проставила время. 21.00, 22.00, 23.00. Оставшееся время вплоть до 6 утра. Думаю, так проще будет разбираться, кто и где был в ту ночь. «Но в этом и заключается твой грандиозный план помощи Райану. Выяснить, кто из нас это сделал?» — спросила Лиди. У нее скрутило живот. «Просто чтобы все было по справедливости, так? А если в итоге выяснится, что это все-таки Райан?» «Это был не я», — сказал Райан. «Ну, раз ты так говоришь...» «Ладно вам, ребят, давайте все же попробуем разобраться, а там уж как пойдет». Марго оглядела свою семью. На их лицах отражалось множество эмоций. От простого любопытства до... «Это что, был страх?» «Вроде бы нет. Лидия явно сердилась». Кейт выглядела обеспокоенной, а Мэри была непостижима, как всегда. Шон хмурился, на лице Эмми читалось любопытство. Нетерпеливо вел себя один Райан, хотя выглядел он почти счастливым. Вдруг затея оправдается. Неким загадочным образом такое его поведение внушало Марго доверие. Если Райан не выказывал страха, значит, они на верном пути. «Конечно», — сказала Мэри, — «я тебе даже подыграю». Она взяла со стола одну из лежавших там ручек и вписала в свою ячейку рядом со временем 22.00. «На острове». Потом провела стрелки ко всем относящимся к ней ячейкам, демонстрируя, что провела всю ночь в одном и том же месте. потом отступила, чтобы полюбоваться своей работой. «Проще пареной репы. Сейчас я тебя тоже пропишу». И внесла записи в колонки под именем Марго. «Постой», — сказала та. «Так нельзя». На лице Мэри появилось озадаченное выражение. Они всегда были друг для друга гарантией, алиби, но Мэри упустила из виду тот факт, что Марго отправилась на поиски Аманды. «Вы, наверное, не то подумали», — сказала она, подошла к доске и стерла надпись напротив ячейки, в которой стояло время 23:00, заменив ее словами на «Back Beach». Потом присела и написала напротив времени 5:00 «В поисках А». Она отступила и посмотрела на то, что написала. Перечитывая слова «в поисках А», она вздрогнула. Воспоминания были такими яркими. Странная паника, которую она испытала, открыв глаза во время восхода солнца и обнаружив, что Аманды нет рядом. Она не верила в предчувствие, но как еще объяснить подобное ощущение? Когда она поднялась, то поняла, что встала первой. Остальные проболтали до часу ночи и совершенно вымотались, тяжело дышали спросонья, пытаясь отгородиться ладонями от света восходящего солнца. Она выпуталась из спального мешка и огляделась. Мэри тоже пропала. Почему-то это ее успокоило, однако сердце опять заколотилось, когда она увидела, как Мэри появляется на опушке с рулоном туалетной бумаги и походным полотенцем. Она ринулась к ней. «Где Аманда?» — прошептала она. «Откуда мне знать? Она вернулась прошлой ночью?» «Не знаю, меня сморило». Она говорила правду. Когда Марго вернулась с Бэк-Бич, Мэри уже глубоко спала. Марго тогда сильно разозлилась, подумав, что детишки могут воспользоваться сном вожатой, но те даже не обратили на это внимания. «Аманда не вернулась?» «Не знаю. Оставайся с детьми, хорошо? А я пойду поищу ее». И Марго стала ломиться прямо через лес по направлению к Бэк-Бич. На полпути она споткнулась о корень и плюхнулась на землю, кое-как сумев вытянуть руки для равновесия. Потом поднялась, ее ноги дрожали, а руки жгло от царапин, оставленных камнями. Но она все равно двинулась дальше. Какой-то непонятный страх так и толкал ее вперед. Может, это все из-за кошмаров, которые снились ей всю ночь? Ее мозг, наверное, решил сыграть с ней шутку, привнося в сны истории о призраках, которые девчонки рассказывали у костра. Внезапно Марго резко остановилась, что-то вспомнив. Она на самом деле слышала крик. Или это был сон? И она снова двинулась вперед. Когда, как ей показалось, она подошла достаточно близко, она начала звать Аманду по имени. Может, они с Райаном уснули. Ей бы не хотелось лицезреть эту идиллическую картину. «Аманда!» Ее голос отозвался эхом от воды, когда она, наконец, вышла на Бэк-Бич. Но больше тут никого не было. Она обернулась кругом. «Аманда!» Ее сердце просто выпрыгивало из груди. Где она может быть? И появлялся ли здесь Райан? Надо было поискать ее сразу после полуночи, когда она не вернулась. Но в спальнике было так тепло, к тому же она вовсе не хотела помешать им с Райаном и... Да ладно, не нужно искать себе оправданий, ни к чему это. Но куда еще она могла пойти? Все каноэ были на другой стороне острова. Так что единственный путь отсюда — уплыть, положившись на собственные руки. Она стояла и слушала. И то, что она услышала... Ей вовсе не понравилось, но этот звук словно притягивал ее, как магнит. Звук чего-то стучащего о камни, глухой деревянный стук. Она сняла туфли и вошла в воду. Слева от нее в маленькой бухте что-то плавало. Она двинулась дальше сквозь прохладную воду, игнорируя намокшие штаны. Теперь она видела, что там стучало. Это было весло, застрявшая среди камней. Она взяла его в руки. На нем была такая же монограмма, как и на всех веслах лагеря Макао, вензель из букв «С» и «М». Марго показалось, что по ее позвоночнику движется целая колонна пауков. Она перевернула весло и с трудом сдержала вопль. Его оборотная сторона была покрыта кровью. «О чем ты говорила с Амандой?» — спросила Лиди. «Что?» Марго вернулась в реальность. Но воспоминания о том ужасе липли к ней, словно сосновая смола. «А теперь я», — сказал Райан. «А? Сейчас я буду тут рисовать». Райан взял красную ручку, потом немного постоял, словно что-то обдумывая, и потянулся к черной. Он заполнил все ячейки под своим именем. Церемония зажигания фонарей на Бэк-Бич снова на Бэк-Бич, потом в лагере. Перед 6 часами утра он провел жирную черту. «В какое время ты попал на остров?» — спросила Кейт. «Около 11:30». «А потом?» — спросила Лиди. «А потом мы, это, ну, немного подурачились». «Так ты ушел оттуда в 1:00? «Скорее всего, где-то в 12:30. В свой домик я пришел один. Тай обещался меня прикрыть, если что. Ну, мы немного поболтали, когда я вернулся». «Так хоть кто-нибудь знает, когда Аманда?» — спросила Мэри. «Лично я без понятия», — ответила Лиди, глядя на Райана. «А разве мы должны это знать?» «С ней было все в порядке, когда я оставил ее». «Так уж и в порядке», — поинтересовалась Марго. «Сильно сомневаюсь». «Ну хорошо», — ответил Райан. «Она была сильно расстроена. У нас... ну, в общем, у нас не сложилось. Но я ничего с ней не делал, богом клянусь. Когда я уходил, она сидела на пляже, смотрела на воду и на то, как я отгребаю». «Но что ж тогда с ней случилось?» — спросила Эмми. «Без малейшего понятия». «Без малейшего говнятия!» — встряла Лиди. «Лиди, перестань!» — попросила Кейт. «Фигушки, Кейт, мне надоело все держать в себе. Если он хочет, чтобы мы прекратили сомневаться в нем, пусть прекратит свое вранье. Причем немедленно». «Вранье?» — спросила Марго. «Ты об этом что-то знаешь?» «Райан, может, ты наконец все расскажешь, или мне самой это сделать?» У все еще стоявшего рядом с доской Райана вид стал окончательно потерянным. «Ну, ладно, ладно». Она подошла к доске, стерла то, что было написано в столбце под именем Райан, напротив 6 часов утра. Потом присела и написала «Secret Beach».